и маше ли благое произволение поять себе сию Елену в жену, Иосиф Платоныч выпрямился от острой боли в сердце и дал робким шепотом утвердительный ответ. «Не обещались ли вы прежде всего кому-нибудь?» — продолжал священник. «Обещался», — отвечал несколько громче Весленев. Священник приостановился. У свидетелей похолодело возле сердца. «Кому?» — спросил священник. «Ей», — ответил Весленев и молча указал настоящую с ним рядом Фигурину. «Я ей обещался прежде». Кишенский и Горданов ободрились, и обряд венчания окончился, оставив по себе вечные воспоминания у причта, совершавшего обряд, и у всех присутствовавших, видевших рыдающего жениха, привенчиваемого к непоколебимо твердой невесте. Долго воспоминая свадьбу Весленева, священник, покусывая концы своей бороды, качал в недоумении головой и, вздыхая, говорил: «Все хорошо, если это так пройдет. Но веселый дьякон и смешливый дьячок, как люди более легкомысленные, забавлялись насчет несчастного Весленева. Дьякон говорил, что он при этом браке только вполне уразумел, что тайна сия велика есть. А дьячок рассказывал, что его чуть Бог сохранил, что он не расхохотался, возглашая в конце апостола: «А жена да убоится своего мужа». Но, как бы кому ни казалась эта история, важнейший смысл ее для Весленева был тот, что его женили, и женили настоящим, крепким манером, после чего он имел полную возможность доказать справедливость слов, что жена не рукавица, и ее с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь.